Глава 18. Восторг и его противоположность. Путешествие в теле крысы? Оно действительно оказалось увлекательным, даже волшебным. Почему я на него согласилась? Почему не проявила обычной осторожности? Причин было несколько. Во-первых, архидемон по имени Чума был со мной на протяжении целого года. Был и никакого вреда не причинил. А он мог. Десятки, нет, даже сотни раз. Во-вторых, этот забавный крысёныш мне понравился. Гонза. Он действительно был немножко похож на моего друга детства. Партнёра на сцене и в проказах. Приятно пах. И, в конце концов, это я, Катарина Горель, его вызвала, пусть невольно, затолкала в крысиное тельце. Так что ответственность за это существо тоже на мне. «Куда мы отправимся?» — спросила я, оглядываясь на свое безжизненно лежащее на постели тело. Тут же испуганно замерла. Делфин заворочилась во сне. «Это зависит от того, как быстро ты адаптируешься к новому положению». Мальчишеский голос привычно звучал в голове. Только на этот раз голова была не моя, а крысиная. «Как же чудесно быть крысой!» Я наслаждалась каждым оттенком ощущений, новой четкостью запахов и звуков, приятной щекоткой от ковра моих голых пяточек, тому, как едва слышно скребли по паркету острые коготки. А хвост! Он так замечательно покачивался при ходьбе. «Адаптация?» — подумала я. «То есть смогу ли я пользоваться твоей демонической магией? Для начала попытайся не путаться в лапах». «И прекрати вихлять кормой, девчонка! Подвинься!» Указание касалось не физических действий. Гон захотел, чтобы ему уступили управление тушкой. Я не возражала. Мы юркнули в гардеробную, за шляпную коробку и сундук, протиснулись в какую-то щель. Стена спальни оказалась полой. Этого узкого пространства нам как раз хватило. «Почему?» — спросила я. «Когда тело стискивается со всех сторон, мне так хорошо». «Остатки крысиного восприятия», — хмыкнул Гонза. «Не привыкай, оно скоро изменится». «А к чему мне нужно привыкать?» «К осторожности, Катарина». «Как будто... О, ты уступил управление мне?» «Благодарю». «Направо или налево?» Мы очутились в коридоре. Оказывается, под полированными плинтусами, такими крепкими на человеческий взгляд, было много подходящих нам дырочек. «Дай подумать». Крысиные коготки выбили из пола быструю дробь. «Мы можем, например, просто прогуляться по лазуревому этажу, а можем попробовать разузнать, чем закончилась сегодняшняя операция старикана». «Не называй так монсеньора Дюпере», — велела я. «Это не опасно? Нас могут заметить?» «Нет». Я потребовала объяснений. Каждый демон обладал своими способностями. Гонза умел быть незаметным для других демонов. Это свойство не раз его за этот год выручало, и не только его. «Помнишь, ты удивлялась, что сорбирский фамильяр не обратил на тебя внимания у мусорной шахты? А ты тоже можешь становиться прозрачным?» Увы, этого он не мог. Признание далось Гонзе нелегко. На самом деле, его способности были крайне ограничены. Причина? Крысиное тело. Вот если бы я, как нормальный маг, призвала его куда положено, я обиделась. Ну и шел бы, куда призывали, месье Чума. Ты вообще представляешь, что бы тогда было? Твоя драгоценная академия лежала бы в руинах. А тебе этого совсем не хотелось? Если бы хотелось, я бы не стал жалким комком шерсти и... Я выбрал тебя, дурочка. И целый год морочил мне голову. Ну, давай на чистоту. Наша бесшумная беседа велась на повышенных тонах в какой-то момент. Для произошедшего трудно подобрать слова, потому что и понятий таких я не знала. Как будто передо мной раздернули театральный занавес, и яркий луч софита осветил то, о чем умалчивал демон. Не картинки, ощущения. Он выбрал не смешную малявку в крахмальном воротничке. Он выбрал не быть чумой. Огромный демон которого призывали разрушать целые страны и континенты, мечтал быть ловким хищником, маленьким воином ночи. И он, без раздумий и сожалений, оставил в прошлом свою архимощь, архимагию, архи-все. Девчонка призвала его в крысиную тушку. Великолепно. Девчонка ничегошеньки не поняла. Он больше не приблизится к ней. Таинственный маг понял, что его колдовство было безуспешным. Маг отступит. Он тоже вынужден ото всех скрываться. Гонза. Забавное имя. Оно демону нравилось. Гонза стал обживаться в новом месте и новом теле. Это было забавно и совсем не скучно. Фамильяры, эти дрессированные зверьки, позор демонского рода, нисколько ему не опасны. Девочка... Иногда он к ней приходил. Нет, не иногда. Довольно часто, из любопытства. Она слабенькая. Он чуть-чуть... Геннетта его заметила. «Урсула? Ах, это ты. Не опасно. Проклятие? Какое вкусное!» «Проклятие?» — переспросила я, продолжая впитывать его мысли и ощущения. «То самое, что снял с тебя этот любитель енотов». Гонза сказал не «любитель», а «неважно». «Енотов? Ах, он имеет в виду Геннетту. Они ведь не из семейства кошачьих». «Если бы Шанвер не разрушил филитского заклинания, моему демону хватило бы вкусняшки еще надолго. Нет, все равно безмятежная жизнь подошла к концу. Старика на нем узнал. Пухляш, Сарбир, белотряпочное бестие. Опасность. Гонза слаб. Нужна девочка. Слияние. Быстро свести с ума, спрятаться вместе с ней в мягкой камере башни на Бикрень». 20-30 лет. Невольная хозяйка умрет, демон будет свободен. Быстрее. Славная девочка боится, но виду не показывает. Год вместе. Гонза знает о ней все. Катарина. Софит потух. Мне даже послышался шорох закрывающегося занавеса. «Итак», — сказала я после небольшой паузы, «все твои архиспособности, незаметность, и открытие порталов? Увы. Ты заточен в теле крысы и... недофамильяр?» Я запнулась, вздохнула и продолжила уверенней. «Недофамильяр для недофилитки. Мы с тобой, дружище, абсолютно идеальная парочка. Что ж, сколько мне там жизни отмерено, не знаю, но дальше по ней нам идти вместе». «Недосорбирки», — поправил Гонза. «Филит не может слиться с демоном». «Без разницы». Я повела из стороны в сторону мордочкой. «О моем фамильяре в любом случае никто не узнает. Мы выпустимся из Академии через... рано или поздно. Если доживем. Мы постараемся. И для начала выясним, чем закончилась сегодняшняя операция Монсеньора». Гонза описал хвостом полукруг. «Прошу в портал, мелкая». Крысиное тело юркнуло в мерцающую кляксу у самого пола, и сразу же когти царапнули каменную кладку. «Фойе канцелярии? Не вздумай пищать!» — инструктировал демон. «Держимся стен и мебели. Крылатые фамильяры могут среагировать на движение. Если нас заметят, убегаем. Спокойно, мы сможем видеть всех». Расселено в стене узкий лаз. И вот уже мы тихонько выглядываем из-под плинтуса ректорского кабинета. Монсеньор Дюпере сидел за письменным столом. Квадра Раттеза в полном составе занимала кресло для посетителей. Мэтр Матюди вертел в руках какой-то черепок. И сейчас как раз бросал его в кучу таких же, громоздящихся прямо на ковре. «Обломки моей статуи», — пояснил Гонза. «Броня». «Это кто-то из наших», — вздохнул Давидек. «Из безупречных». «Заткнитесь», — велел ректор. «Ни к чему озвучивать очевидные вещи». Сарбир не обиделся. «Под подозрением 16 человек. Все, у кого на тот момент не было фамильяра». 15, — поправил мэтр Матюди. «Шанвер призвал себе Геннетту». Он мог заметать следы. Матюди рассмеялся. Брось, Шанвер тебе кто? Еретик Баллар во плоти? Думаешь, хоть кому-то под силу найти в Тоттенхейме сразу две демонские статуи, чтоб одна стала запасной? А кому-то под силу тайно приволочь в Заатар чуму? Фыркнул Давидек. Нам противостоит враг невероятной мощи и хитрости. Ратес поддел черепки носком башмака. Притащить, предположим, невелика задача. Уменьшай, доклади в карман. Любой толковый ават сделает это в два счета. Кстати, а почему мы решили, что чуму доставили в прошлом году, а не в этом? Или, например, позапрошлом? Потому, сказал ядовито мансиньор, что статуя... Он кивнул на кучу обломков. Разрушена. И произойти это могло лишь дважды за прошлый год. 2 септембра и 1 аврила. Плюс-минус несколько дней, кивнул Матюди. А еще раньше? Ректор покачал головой. Мне не хочется даже допустить мысль, что мы с вами, господа безупречные, могли так долго не замечать творящегося под боком. Давидек улыбнулся. «Ваше желание многое объясняет. Все-все, затыкаюсь». Все помолчали. «Болваны», — беззвучно решил Гонза. У ног Ратеза соткалась из воздуха фигура крупного волка. «Что там, Ноа?» — спросил Сарбир. Волк клацнул челюстями и ответил женским контральто. «Коридоры полностью очищены от плоти. Поток воды направлен в мусорную шахту. Пострадавших под завалами осматривают лекари». «От плоти?» — мысленно удивилась я. Гонза ответил. «От моей бывшей. Не такие уж белотряпочные и дураки. Догадались, куда надо было смотреть». «И куда же?» «Потом объясню, не мешай». Тем временем ректор отдавал приказы. Квадре безупречных было велено вспомнить хоть что-нибудь из того, чему их учили, и вернуть Ониксовой башне и ее подвалам первоначальный вид. «Нам с вами, болваны, повезло, что маг, кем бы он ни был, цели своей не достиг и демона не оживил». «Он мог наполнить демонической сущностью другой сосуд», — сказал, встав Ратес. Монсеньор бросил в Сарбира чернильницей. «В вашу бы башку кто разумом наполнил, даже если предположить. Сила чумы окажется столь ничтожной!» За чернильницей полетела пресс-папье и несколько книг. «О другом думайте. Ищите предателя. 16 благородных шевалье, и каждый из них под подозрением». Ратес, как будто играючи, ловил летящие в него предметы и возвращал на стол ректора. «Не 16, меньше. Мы можем вычеркнуть из списка Вашье и того же Шанвера». Монсеньор остановился, посмотрел на чернильницу, снова оказавшуюся в его руке. «Вычеркнуть? Сколько статуй ждет своего часа в зале испытаний? 8? Нет, 11? Позаботьтесь, чтоб каждый из претендентов справился в этот раз с заданием. Не мне вас учить. Намеками. Помогите коллегам. И клянусь, в первый день Нового года каждый сарбир, оставшийся без фамильяра, будет подвергнут допросу у зеркала истины. Ступайте». Квадра Ратеза вышла из кабинета. Фамильяр-волчица растаяла в воздухе. Но я все-таки видела ее силуэт подле хозяина. «И мы пойдем», — решил Гонза. «Вряд ли услышим еще что-нибудь интересное». Я не возражала. На сегодня впечатлений было более чем достаточно. Меня, кроме прочего, переполняло сочувствие к мансиньору Дюпуре. «Абсолютно зря». Крысёныш понимал мое состояние. «Старикан — та еще продувная бестия. Он любую неприятность обратит себе на пользу». «Ах, коварный враг в стенах Заатара! Какой удачный повод сплотиться против неведомой опасности! Это не наше дело, Катарина!» Мы выбрались из кабинета точно тем же путем. Забавно, но даже обилие охранных чар не могло остановить обычную серую крысу, особенно если она, то есть крыса, то есть мы с Гонзой, эти самые чары видели без труда. «Осторожность!» поучал демон, и максимальная незаметность. Продолжай учиться, веди себя, как ни в чем не бывало. Общение с сорбирами сведи на нет, нам они не интересны. Шпионы в академии, пусть сами разбираются. Арман снял с меня проклятие, напомнила я. Дважды. Наверное, его нужно как-нибудь отблагодарить. Гонза саркастично осведомился, как именно я себе это представляю. Мы видим заклинания и фамильяров. Почему бы нам не разыскать Генету Шанвера? Урсула взрослая девочка. Если она не спешит бросаться на грудь своему... Значит, у нее на то есть свои резоны. Не лезь. Это все равно, что пытаться в чужой семье свои порядки наводить. Крысёныш позволил мне самостоятельно махнуть хвостиком, чтобы сотворить портал. Любопытно, но демонская магия не была привычной мне мудрической. Ты ведь знал ее раньше, Урсулу? Расскажешь? У тебя башка скоро лопнет, предупредил демон. От всего, что ты в нее без разбору засунуть пытаешься. Да, знал. Нет, не расскажу. В постельку ступай, через пару часов рассвет. Будешь завтра на лекциях зевать, а нам, между прочим, штрафные баллы отрабатывать. В ближайшие дни, может, неделю, разлучаться нам с тобой мелкое нельзя. Слияние закрепиться должно. Поэтому сообрази какой-нибудь карман или что-то подобное. Что еще? Как закрепиться? Ты меня в свой разум допустишь. И вот только после этого ты обещал рассказать, где пряталось твое тело. Остановилась я у двери своей спальни в северном коридоре лазоревого этажа. Куда я там, в подвале, не посмотрела? Ты смотрела? Просто не видела. И Гонза объяснил. Мне стало дурно. «Внутри тела?» — переспросила я, борясь с тошнотой. «То есть то, что казалось анфиладами пещер, и это вся слизь, и прямая кишка?» «Это была гортань», — фыркнул крысёныш. «Ну да, размерами чума был примерно с одну из ваших академических башен». Физическими размерами. То есть, если бы этот мерзавец, который меня призывал, преуспел, ну, наверное, сначала я принял бы газообразный облик. Ваши студентики его вдыхали и мерли бы, как мухи. А потом мы запрыгнули на кровать, юркнули под одеяло. «Возвращайся в свое тело, мелкое. Я тоже что-то устал». Мое сознание втянуло в человеческую плоть, как карточку-формуляр в раструб пневмопочты. Мышцы болели, как после тренировки. Изо рта на подушку стекала дорожка слюны. Какой кошмар! «А этот, который тебя призывал?» — спросила я шепотом. Язык слушался плохо. «Он не будет искать?» «Если за год не удосужился...» Гон зазевнул, уткнулся мордочкой мне в ухо. «Он...» как и старикан, думает, что я развеялся. Осторожность, Катарина, незаметность. Мне было что возразить. За год не удосужился? Так он, этот маг, безупречный. Их как раз с октомбра в Заатаре не было. Минуточку. Но призыв совершился 1 числа септембра. У Сарбира было 4 недели, чтоб... Искал? Искал и не нашел. Если так, то действительно переживать не стоит. У меня есть фамильяр. Почти в самом делешный фамильяр. Демон из запределья. Святой Порталон, как же это замечательно. Наутро мой восторг померк. Почти фамильяр принес реальные проблемы. Во-первых, идти на утреннюю тренировку мне запретили. Гимнастический камзол был узким, под ним невозможно прятать крысу, не разлучаться. Даже в умывальню Гонза отправился со мной, в кармане шлафрока. И в нем же болтался, пока одежда висела на вешалке подле кабинки душа. Я чуть распорола боковой шов в форменной юбке, поддела еще одну, нижнюю. Крысёныш устроился между спицами фижмы в сплетенном из атласной ленты гамачке. А во-вторых, эта фамильяра касалась лишь косвенно. У меня не осталось мыла. ни кусочка. Вчера, отправившись на индивидуальное занятие в комнату пыток, я оставила обмылок в центре мудрый роста на льняной салфетке и благополучно о нем забыла. Наутро над столом возвышался пышный пенный сугроб, то есть не возвышался, а погреб под собою предмет меблировки полностью. К счастью, большую часть я успела прибрать до пробуждения соседки, и нагоняй от нее получила вполне скромный. Дельфин не выспалась, злилась на Дюром, призывала на ее голову все возможные кары. «Как прошел урок с Дэвидеком?» — спросила подруга, когда фантазия ее истощилась, а раздражение поутихло. «Великолепно!» — улыбнулась я, смотря в зеркало. Распоротый шов на юбке был едва заметен. Гонза сидел в кармашке тихонько, не выдавая своего присутствия. «Знаешь, дорогая, филитская магия не столь сложна, как мы с тобой опасались». Дельфин рассеянно разбирала бумаги на своем столе и интереса к филитской магии не проявляла. Ее мысли занимал ученический совет, назначенный на последнюю неделю септембра. Там должна будет решиться судьба должности старосты девочек, и подруга попросила меня ее сопровождать. Разумеется, я ей это пообещала, подумав, что кроме Лазара с Мартеном в группу поддержки стоит ангажировать всех наших друзей. На построение в зал физической гармонии я пришла в лазуревом платье и с напудренной прической. «Недомогание, мадемуазель Горель?» — удивился мэтр Дэвидек моим невнятным извинениям. «Дамское». Отчаянно покраснела я, как от стыда, так и от того, что врала. «Простите, несколько дней». Учитель тоже покраснел. «Что ж, мадемуазель, против природы не...» Дэвидек, не закончив фразы, удалился. «Он хотел сказать, не попрешь?» Хихикнул Гонза. Наша с ним ментальная связь сошла на нет, и говорил демон обычно, мальчишеским голосом. «Ах, какой конфуз! Шарль Дэвидек впервые узнал о женских днях. Ладно, ты хоть в обморок не падай. Он поверил. Уходим». 3 часа безделья. Катарина Горель не знала, как их провести. «Что случилось?» Навстречу мне по коридору шла Натали Бордело. «У тебя опять приступ? Что? Дамские недомогания? Горель, я целый год была твоей соседкой. Твои дни... Тише!» Взмолилась я, схватив девушку за руку. «Мне нельзя сегодня». Подруга вперилась в мое лицо внимательным взглядом. «Минуточку». Освободившись от моей хватки, Бордело нагнала какую-то девушку в зеленом, негромко бросила ей несколько фраз, кивнула, вернулась ко мне. «Свобода. Мэтру передадут, что наши с тобой недомогания синхронны. Идем». «Куда?» «Туда, дорогая, где ты мне все расскажешь». Гонза сидел тише мыши, пока мы с Натальей искали поблизости свободную аудиторию, и не высовывался. «Итак», — Аватка закрыла дверь и повернулась ко мне. «Что стряслось, и как я могу тебе помочь? А можно приступить сразу ко второй части?» «Можно», — хихикнула Натали. «Но после первой. Давай, Кати, что там? Хвост? Крылья? Еще одна пара конечностей?» «Прости». «И что ты прячешь в юбке? Так небрежно распороть шов! Ой, ай, крыса!» В этот момент я очень пожалела, что не научилась еще ментальной магии и не могу стереть Бордело память. Через час весь Заатар будет знать мою тайну. Натали — болтушка, ее кузина — Жоржет, рупор всяческих сплетен. «Соврать! Гонза — мой питомец. Да-да». Мало ли, моя эксцентричность никого не удивит. Питомец и... «Мадемуазель Бордело!» Гонза серой молнией метнулся на ближайшую парту и изобразил оттуда придворный поклон, стоя на задних лапах. «С этого ракурса вы еще прекраснее!» «Что он творит?» «Теперь его уже не выдать за питомца!» Но Натали комплимент оценила. «Комплимент от крысы!» Девушка зарделась. Демон восхищенно закатил глаза. «Позвольте представиться. Ваш давний поклонник и обожатель». Хвост Лавеласа описал окружность, и на столешницу из портала выпал бутон белой розы. Продолжая ворковать комплименты, Гонза с поклоном преподнес цветок Натали. Я опустилась на ближайший стул, тряхнула головой. Нелепость происходящего превосходила любое воображение. «Драгоценнейшая мадемуазель Барделло, без ваших золотых ручек и дельных советов эта несчастная провинциалка...» Острая мордочка кивнула в мою сторону. «Попадет в ужасные неприятности. Давайте я, раз Катерина, кажется, потеряла дар речи, обо всем расскажу». И рассказал. Все. Ну, или почти все. А Натали, святой Порталон, девушка ничему не удивлялась. Демон? Ну, разумеется. Выбрал своей хозяйкой Горель? А кого же еще? Катя у нас та еще штучка. Тайна? Осторожность? Ха! Как будто иначе эти высокомерные аристократы не лишат бедняжку фамильяра, а его самого не развеют? Натали, славная, объяснял мне демон после, когда мы все втроем шли в швейную аватскую мастерскую. И честная. Да ты и сама это знаешь. Если мы вынуждены кому-нибудь довериться, пусть это будет она. Барделло торжественно поклялась хранить нашу тайну. В мастерской раздвинула трехстворчатые дверцы шкафа, поставила гладильную доску, велела мне снять платье. «За обедом передашь мне комплект для гимнастики. Я расставлю его у пояса, вошью объемный карман». Ее пальчики ловко управлялись с зачарованной иглой. «На неделю нам этой маскировки хватит. Но, Горель, ты долго не сможешь прятать от всех фамильяра». «У тебя есть мысли на этот счет? Домашний питомец?» «Они в академии запрещены. Деманже первая сдаст тебя начальству. Хотя, если ты уговоришь Дельфин, Купидон изваяет чудесную клетку из золоченой проволоки. А самого месье Гонзу можно, например, присыпать волосяной пудрой. Белая крыса выглядит симпатичнее серой. Ах, месье демон, простите». Он сделал вид, что расстроился, и многозначительно протянул. «Обещаю, мадемуазель Барделло, что однажды смогу вас удивить». «Неужели?» — напряглась я. «И о чем же ты еще забыл мне рассказать?» «Цыц, мелкая, все узнаешь в свой черед». «Кати не любит сюрпризов», — покачала головой Натали. «В отличие от меня». Они стали болтать, как давние приятели, заставив меня даже испытать мимолетную ревность. Гонза разбирался в дамской моде или делал вид, а Натали могла разговаривать об этом дни напролет, пересыпая свою речь специальными словечками, не понимать, не запоминать которые я нужным не считала. «Новый год!» — ахала Барделло. «Ах, какое платье у меня будет на зимнем балу!» «Зеленое?» — предположила я, ежась в одной сорочке в прохладном помещении. «Вот видите, месье Гонза, Горель даже не знает, что на этом празднике студентам дозволяется не придерживаться в одежде цвета своего корпуса». «Одевайся!» Теперь мой тайный карман скрывала широкая, украшенная крошечными бусинками стекляруса лента, а сам он внутри был отделан мягкими лоскутками. Гонза разместился в нем с комфортом, свернулся калачиком и счастливо поблагодарил нашу драгоценную кудесницу. Натали действительно никому о моем фамильяре не рассказала, ни единой живой душе, и перешила гимнастический комплект. Так что уже на следующий день я смогла вернуться к занятиям физической гармонией. Жизнь пошла своим чередом.